Глава 4. Источник. Тишина вокруг была бы почти идеальной, если бы не слабый рокот извергающегося вулкана. Поэтому негромкий посторонний шорох мгновенно насторожил чуткий слух коня. Серый двинул ушами и повернул голову. Было непривычно ощущать, как его подвижные уши мгновенно разворачиваются на звук, словно локаторы. Зеркало воды оставалось неподвижным, как и прежде. Лишь изредка по нему пробегала легкая рябь от ветерка. Шорох доносился сзади. Серый тихо стукнул копытом, показывая, что заметил гостью. «Ты так и стоишь здесь на берегу?» — шепотом спросила Тая. «Да». «Я проснулась, а тебя рядом нет. Я поспала немного». Даже Макс, наконец, перестал метаться, успокоился и задремал. Тебе надо что-нибудь поесть и тоже отдохнуть. Серый услышал тревогу в ее голосе и замотал головой. Нет. Не могу спать, добавил про себя Серый. Не выходит. Стоит только закрыть глаза, и перед ними мелькает огонь и пепел. И непременно белая вспышка, та самая, которая превратила его в коня. «Знаешь, мне тоже плохо. Только всего случилось, страшно вспомнить. Кажется, что это сон какой-то. Вот только надо подождать, и проснешься. Ужас. Хотя, что я себе? Я-то еще ничего». «Да уж, ты отделалась проще всех остальных», — фыркнул Сергей. И тут же пристыдил себя за грубую мысль. Разве это плохо, что хоть кто-то из них не пострадал? Если хреново самому, не стоит переносить свою злость на других. Может, вернемся завтра назад, поищем лося? Вместо ответа конь развернулся и молча показал головой на гору. Во мгле клубящихся над вулканом туч порой виднелись краткие огненные вспышки и доносился глухой отдаленный гром. Ведь они отбежали по самым скромным оценкам, десятка на 3 километров. Жутковато даже представить, что же там творится вблизи. Тебе действительно надо отдохнуть? Нет. Тогда я тоже постою с тобой. Тая прижалась к его боку. Смотри, там встает луна. Она такая большая. Красиво. Серый посмотрел на лунную дорожку, которая небрежно разлеглась поперек воды. Да, это было красиво. Наверное. Увы, у него не было настроения любоваться. «Как ты?» Раньше, когда они спасались бегством, Серый был поглощен выживанием и почти не думал о своем положении. Но волна печальных переживаний догнала его сейчас, когда они оказались в безопасности, и захлестнула с головой. Конь молча приподнял переднюю ногу, посмотрел на нее, поставил обратно. «Даже если они остались здесь навсегда...» И вероятно, что это так. Его спутница хотя бы осталась человеком, а он и Макс... Ох, бедный Макс, похоже, его разум не выдержал такого испытания. А надолго ли хватит его собственного рассудка? Продолжать жить таким? Немым? Безруким? Ходить на четвереньках, то есть на 4 ногах? Прошел всего 1 день, а отсутствие рук уже казалось невыносимым. Пока у него еще есть цель, ради которой стоит жить, привести куда-нибудь Таю. А потом? Конечно, Серый ничего этого не сказал, хотя бы потому, что не мог ничего сказать. Вместо этого конь тихо вздохнул и опустил голову. И ощутил ласковое поглаживание по гриве. Ну, хоть пустяк и приятно. Я бы попросила тебя ответить, но здесь слишком темно, чтобы... писать и читать на песке. Поэтому просто скажу. Я буду рядом и помогу тебе, чем смогу. Серый скептически фыркнул в ответ. Конечно, сейчас мы рядом просто потому, что нам обоим больше деваться некуда. Но потом, если нам получится вернуться обратно в человеческое общество, ты не обращала на меня особого внимания, когда я был человеком, надолго ли хватит дружеских чувств к жеребцу? «Извини, я не верю». «Я...» Начала Тая и запнулась. «Серый, что это? Ты это слышишь?» Уши коня повернулись. Он слышал. посреди ночной тишины, в прохладном спокойном воздухе, тихо и плавно летела печальная мелодия флейты. «Здесь есть люди! Давай сходим и посмотрим, кто это!» — решительно заявила Тая. Мелодия плыла над гладкой поверхностью озера, над камнями и над деревьями, возвышаясь и спадая. Но идея показалась Серому неудачной. Он сомневался, что в такой пустой, мрачноватой местности может встретиться что-то хорошее. Скорее можно найти неприятности на свою голову или на хвост. Но возражения каких-то там лошадей в расчет не принимались. Поэтому пришлось смириться и пойти на поиск неизвестного музыканта. Пара полуночников потратила не меньше четверти часа, с трудом пробираясь на шести ногах между россыпями камней в неверном лунном свете. Вскоре Тая сдалась и пересела на спину, предоставив коню самому выбирать дорогу. Ночью казалось, что они попали совсем в другое место, более загадочное и таинственное. Разбросанные валуны, большие, увитые черными змеями вьющихся побегов, казались громадами, словно белые айсберги, между которыми лавирует длинногривый корабль с пассажиром на борту. От остывшего за вечер камня веяло холодом. Время от времени Серый озирался по сторонам. Ему упорно казалось, что камни или кто-то еще наблюдает за ними из темноты пристальным невидимым взглядом, от которого пробегают мурашки по шкуре. Но сколько ни вглядывался, так никого и не заметил. Всадница ничего не замечала и ободряюще хлопала коня по шее. «Идем, идем!» Со временем мелодия стала сильнее, отчетливее, потом еще сильнее, а потом исчезла. Но не успела Тая расстроиться, как между ближайших валунов показался слабенький лучик зеленого света, падавшего неизвестно откуда. Он нарисовал на земле маленькую световую дорожку, которая вела куда-то вдаль. Это было похоже на приглашение. Девушка и конь переглянулись. «Идем?» «Может, не стоит?» Сергей недовольно заржал и ударил копытом. Все это очень смахивало на ловушку, в которую они добровольно лезли сами. «Идем, идем! Это какое-то волшебство!» Серый не стал напоминать, что волшебство может оказаться не только добрым, но и злым. Впрочем, он сам ощущал любопытство. Пожалуй, повернув сейчас, просто так, он бы себе этого потом не простил. Зеленая дорожка, извиваясь, вела их через небольшой лабиринт камней. Луна скрылась за тучами, и только загадочный проводник освещал им дорогу. Серый подумал, что раньше нипочем бы не стал бродить ночью по пересеченной местности в такой темноте, но лошадиное зрение достаточно уверенно справлялось с этой работой. И он сам, чем дальше, тем увереннее и легче переставлял ноги, сживался со своим новым телом. Просто поразительно, как быстро, грациозно и осторожно может ступать лошадь. Тая прижалась к спине и крепко держалась за гриву рукой. Дорожка вскоре вывела на небольшую поляну примерно сотню метров размером, покрытую редкой травой, почти ровную, если не считать небольшого возвышения в центре. У входа аркой стоял массивный каменный дольмен, от которого веяло древностью. По сторонам поляны неровной колоннадой стояли высокие и грубо отесанные каменные обелиски. Их вершины почти терялись в темноте. Некоторые из них, похоже, упали со временем или были повалены, и сейчас лежали на земле грудой обломков. В самом центре возвышалась темная масса. Там стояло здание или нечто вроде павильона или беседки. Внутри горели слабые огоньки, и там внутри кто-то был. Серый заметил, как сдвинулись тени. «Входите!» Раздался тихий голос и рассыпался эхом. «Входите!» Конь остановился, когда Тая испуганно схватилась за его гриву. Зеленая дорожка перед ними сверкнула, рассыпалась в воздухе россыпью светящихся зеленых капель, и в следующее мгновение они соткались в маленький призрачный силуэт, отдаленно похожий на небольшого парящего в воздухе человека. Ребенка? Девушку? Призрак делал руками жесты, которые казались одновременно манящими и предостерегающими. Мне страшно. Давай вернемся. Топнув ногой, конь привлек к себе внимание. Старательно выводя копытом на земле, постарался написать: «Я пойду. Жди». На это краткое сообщение он потратил, наверное, не одну минуту. «Давай вместе». Вместо ответа Серый просто встал поперек дороги и выразительно посмотрел на свою наездницу. В отличие от некоторых, ему почти нечего терять. Если это ловушка, то сейчас он это проверит самостоятельно. А если нет, то выяснит, что это такое. Поняла Тая его намерение или нет, но она спешилась и осталась на краю, спрятавшись в тени одного из массивных валунов. Конь оглянулся, убедился, что его спутнице ничего не угрожает, и прошел между колоннами, оказавшись на таинственной поляне. Призрачная девушка взмахнула руками, как показалось в мольбе, и исчезла. Но о чем она хотела попросить? Или что хотела сказать? Или предупредить? Еще одно основание быть настороже. Серый шел вперед медленным шагом, оглядываясь, прислушиваясь, придая ушами. Беседка стояла посреди открытого места. Резные деревянные столбики поддерживали покатую крышу и невысокие стены. Вход был открыт настежь, и возле него Серый остановился. Заходить внутрь конь не торопился, несмотря на полученное приглашение. Сначала стоило хорошенько осмотреться. Свет горящих свечей выхватывал из темноты роскошный ковер, покрывающий пол. Серый подумал, что задержался бы возле входа в любом случае, не решаясь топтать грязными копытами этакую красоту. На ковре, помимо подсвечника, стоял изящный столик, на столике шикарный поднос, на подносе элегантная, украшенная синими камушками шкатулка. Шкатулка открыта и полна, даже с расстояния видна горстка тусклых золотых монеток и драгоценных камней. Хм, значит, ловушка. Чтобы сокровища лежали здесь, на виду, дожидаясь первого прохожего, который придет на зов? Такого даже в сказках не бывает. Но ловушка не такая уж глупая, как может показаться. Представить, как первый прохожий, не раздумывая, жадно тянется к драгоценностям и попадается, это вполне можно. Максик наш, например, точно бы попался, даже до превращения. По-хорошему, надо было разворачиваться и валить подальше, пока цел. Но в Сером заиграло любопытство. В чем цель этой ловушки? Не просто же так их манили. Вот предположим, что он по глупости заходит и алчно хватается за сокровища. А чем, кстати? Зубами? Ха-ха. И что тогда? Провалится пол? Упадет сеть? Взорвется мина? Не двигаясь с места, Серый внимательно рассматривал подозрительную приманку. Но ответов не было видно. Слабое пламя свечей колебалось под ветром. Дальний конец беседки терялся в сумраке и тенях, и ему не удавалось что-либо разглядеть. Подозрительно тихо. Но ветерок доносил изнутри странный и неприятный запах. Вместо ответа внезапно раздалось цоканье копыт. Серый попятился. Он ожидал всего, вплоть до появления демона, но на свет вышла кобылица. Тоже белой масти, со стройными ногами, с длинным хвостом. При виде Серого лошадь призывно заржала. Конь ошеломленно уставился на нее. Его начал разбирать смех. Для представления это уже было слишком. Лошадка тем временем выгнула спину и нетерпеливо дернула ногой. Серый, подумав, сделал осторожный шаг вперед к самому входу. Затем еще один. Кобылица удовлетворенно развернулась к нему задом, выгнулась, чуть приподняла хвост, демонстрируя свои прелести. Серый фыркнул. Коню оставалось всего несколько шагов, чтобы войти внутрь и запрыгнуть на кобылицу. Если бы он был действительно жеребцом. Серый сделал один шаг, развернулся на месте хвостом ко входу и ударил внутрь задними ногами. Получилось с непривычки так себе, и конь едва удержал равновесие, но все же получилось. Вместо пинка в пустоту или что-либо мягкое, копыта врезались в жесткое и твердое, но поддавшееся при столкновении. послышался отчетливый хруст. Серый едва не навернулся от удара, уже жалея о своей попытке. Каратист, блин, четвероногий. Не успел он встать на землю всеми ногами, как Тая громко закричала. Серый немедленно рванул назад, не оглядываясь. Остановился только за колоннами. Краем глаза он видел, как беседка начинает оседать, расплываться, а когда добежал до выхода и посмотрел назад, она исчезла совсем. «Что это такое? Что там было?» «Пока не ясно, но можно смело давать зуб, ничего хорошего». Немного подумав, Серый решил потихоньку вернуться обратно и рассмотреть, что ж там такое. Теперь, когда свечи уже не горели, на полянке было довольно темно, но ему света хватало. Конь осторожно обошел центр поляны по кругу, рассматривая оставшийся там бардак. Никакой беседкой с сокровищами, разумеется, здесь и не пахло, и кобыл тоже не было. Зато на земле валялась неопрятного вида туша какого-то незнакомого науке существа. Голова его состояла, казалось, из одной невообразимо огромной пасти, распахнутой и усеянной многочисленными зубами. На широком черепе был заметен пролом, из которого сочилась темная жидкость. Возможно, что он был оставлен чьим-то копытом. Серый подумал и брезгливо вытер задние копыта о землю. Конечностей у этого мешка не было видно вообще, поэтому Серый решил, что он не способен активно передвигаться. Вместо этого, похоже, он подманивал к себе всех, имевших неосторожность приблизиться, золотом или самками. При ином раскладе, появись здесь вместо кобылы обнаженная красавица, ему было бы непросто устоять перед иллюзией. Особенно, если бы он пришел сюда в нормальном виде и один. Это что, вот оно было здесь? Да. Мамма мия! Сам офигел. Нет, Серый понял уже после превращения Макса, что здесь может твориться всякая непонятная и опасная хрень, но столкновение с виртуальной беседкой все равно впечатляло. Как и осознание факта, что до смерти ему оставалось пара шагов, не будь он столь осторожен. Вообще монстр оказался не очень большой, размером даже меньше коня, но после близкого знакомства с такой пастью шансов выжить немного. Интересно, кого он тут жрал, когда рядом не оказывались любопытные лошади? Это ты его убил? Поколебавшись немного, Серый все же кивнул. Хоть он не успел разглядеть, по кому или чему там конкретно долбанул ногами, но вряд ли это существо скончалось от старости. Призрачная девушка металась перед ними, умоляюще складывая руки, оставляя за собой след из зеленых искорок. Теперь, когда наведенный монстром морок спал, был виден естественный облик возвышения. Там, в самом центре, лежал здоровенный булыжник, испещренный какими-то знаками, неприятного темного оттенка. Именно на него показывало существо, активно жестикулируя. «Кажется, она просит помощи». Конь попытался демонстративно пожать плечами, но потерпел неудачу. «Если просит, то значит, надо помочь». Стараясь держаться подальше от отвратительной туши, Тая решительно подошла к булыжнику и попыталась его сдвинуть. Серый даже остановить ее не успел, мысленно схватившись за голову. «Ну можно же сообразить, что здесь опасно трогать, что попало!» Естественно, Каменюка даже не шелохнулась. Серый печально посмотрел на усилия девушки. «Да, здесь и 10 человек не справятся. Здесь трактор нужен. Хитрос и стропольщик». «Никак!» После третьей попытки расстроенно отошла в сторону Тая, вытирая испачканные ладони. Вздохнув, конь подошел к камню. Уперся в него ногами. Навалился. В первый момент показалось, что и у него ничего не получится. Но затем он ощутил, что камень вроде бы как дрогнул. И немного сдвинулся. Совсем немного. Затем еще совсем немного. Все-таки полтонны – это полтонны. Особенно если это полтонны коня, в основном состоящего из крепких мышц. Наконец, когда Серый уже вспотел от напряжения, булыжник поддался и как-то совсем легко откатился в сторону. Камень еще не успел остановиться, как из освобожденного места вверх ударил мощный фонтан воды. Словно отыгрываясь за вынужденное бездействие, фонтан взлетел на десяток метров вверх, как небольшой гейзер, и рассыпался во все стороны большим созвездием блестящих брызг. Коня, что шарахнулся от неожиданности, окатило водой с головы до ног. Но Серому это даже понравилось. Внезапный душ оказался приятен и бодрил. Он сделал несколько шагов назад, с удовольствием ощущая, как оседают легкие свежие капельки на его влажной от пота шкуре. Земля вокруг фонтана зашевелилась, и прямо на глазах из нее поднимались гибкие зеленые стебельки, распрямляясь, раскрываясь листьями и множеством маленьких желтых цветов. Зловонная туша чудовища очень быстро скрылась за буйной растительностью, но Серый еще успел заметить, как она рассыпается в прах. Не прошло и пары минут, как вокруг фонтана образовалась целая клумба из цветов, небольшая, но вполне симпатичная. Их лепестки слабо светились в темноте, освещая поляну красивым желтым светом. За спиной Тайны восторженно захлопала в ладоши. Призрачная леди замерла перед Серым в воздухе и согнулась в глубоком поклоне. Ее полупрозрачная фигурка была, пожалуй, вдвое меньше человеческой, но имела почти гуманоидные очертания. Только вместо ног у нее извивались лепестки зеленого пламени. Но с каждым мгновением ее облик менялся, становясь все более материальным. Девушка снова поклонилась. Это было похоже на знак благодарности, и конь вежливо склонил голову в ответ, тряхнув гривой. В руках она держала большой цветочный бутон, заполненный до краев прозрачной водой. Вода мерцала серебристыми искорками, и в ее глубине изредка вспыхивали небольшие огоньки. Призрак вежливо протянула этот импровизированный бокал Серому, поднесла к самой морде коня и сделала приглашающий жест. Похоже, это загадочное существо было не таким уж фантомным, как показалось вначале, если могло передвигать вещи. Или эффектное пробуждение фонтана прибавило ему сил. Порыв ветерка взъерошил гриву. Конь задумчиво посмотрел на протянутый бокал по сторонам, но совета не получил. Тая лишь завороженно наблюдала за происходящим. Содержимое цветка Серому не понравилось. Если там налита простая вода, то он китайский император. «Не пей лишнего, Иванушка, а то станешь хрен знает кем, родная мать не узнает». Усилием воли Серый подавил себе порыв подозрительности. А если уже стал, то что? Терять ему почти нечего. А вдруг он выпьет эту воду, возьмет, да и превратится в прекрасного принца. Или хотя бы в самого себя. Попробовать можно. Склонив голову, конь аккуратно взял губами подставленный бутон и выпил содержимое до последней капли. Глава 5. Обещание. Вода оказалась невероятно вкусной. Даже жалко, что она так быстро закончилась. Приятное тепло побежало по горлу и растворилось внутри. Серый замер, прислушиваясь к последствиям. В принца он не превратился, конечно, но напиток оказался очень неплох. Зато мир вдруг как-то сразу изменился. Окрасился в более светлые и чистые тона. Разноцветные цветы вспыхнули яркими фонариками, по камням змейками побежали зеленые лозы. Словно ночь внезапно закончилась и наступило раннее утро. Как бы узнать, нет ли в этой волшебной водичке совсем не волшебных градусов? Серый не знал, как будет выглядеть пьяная лошадь, но подозревал, что неприглядно. Призрак с умилением смотрела на него. «Спасибо тебе. Я так долго тебя ждала». «Меня?» – удивленно спросил Сергей. «А ты кто?» «Я Ками, дух этого источника. Ну, конечно, я ждала не именно тебя, а своего освободителя. Но ведь им оказался именно ты». «Ну?» – растерянно ответил конь. «Рад, что смог помочь. Подожди. Но ведь мы говорим. Как же это?» «Точно», — весело подтвердила Ками. «Вода моего источника непростая. Тот, кто попробовал ее, начинает понимать любое существо. По правде говоря, Я не думала, что ты вообще умеешь разговаривать и сможешь мне ответить. Я хотела просто сказать спасибо, так, чтобы стало понятно. Даже коню понятно. Ага, а ты, оказывается, умеешь. Да уж, усмехнулся Серый, сам в шоке. Здесь его прервала Тая, бесцеремонно подергав за гриву. Эй, с тобой все хорошо? Почему ты заржал? Да, кивнул конь. Что, да? Конь выразительно посмотрел на нее. Тая поникла и смущенно извинилась за глупый вопрос. «Ками», — попросил Серый, — «а можно твоей волшебной водой угостить мою спутницу?» «Ах, ну конечно же!» В следующее мгновение дух вернулся со вторым бокалом. «Вкусненькая!» — сообщила Тая коню и вежливо сказала хозяйке. «Спасибо!» «Пожалуйста! А как тебя зовут?» «Ой!» «Меня Тая зовут, а тебя?» Девушки уселись на травке, точнее, одна уселась, а другая сделала вид, и начали разговор. Серый с интересом смотрел, как они принюхиваются друг к другу, сам до времени помалкивая. Тая быстро оттаяла. Не прошло и нескольких минут, как она оживленно, хотя и несколько сумбурно, рассказывала их историю, начиная от звериного храма. «Представляешь, и тут как пахнет!» Предыстории пока не касались, пожалуй, и к лучшему. Попробуй объяснить место нечисти, что такое электричка и внедорожник. Здесь и волшебная водичка может не справиться. Дух в ответ поведала про неведомые зловредные силы, запечатавшие ее источник, и столетие невероятной скуки в ожидании вызволения. Конкретики в рассказе было маловато, но Серый намотал на гриву, что лучше бы им с этими зловредными силами не встречаться. «И ты ждала здесь столетия? Бедная!» «Ага. Ну, по правде, я не считала года, но это длилось очень-очень-очень долго. Если бы не твой приятель, я бы была скована неизвестно сколько». «Приятель?» «Кажется, это про меня», — вежливо сообщил Серый и насладился эффектом. «Ой, ты заговорил? Хе-хе!» Когда все немного успокоились, Ками пояснила свои слова. «Когда-то давно сделали предсказание, что меня сможет освободить только пара любовников. Иногда сюда приходили всякие, но они были точно не такими, поэтому сделать это удалось только вам. Правда, я никак не думала, что вы окажетесь такие разные». «Любовников? Ну, это уже слишком». «Подожди», — Серый задумался. «Ками, мне кажется, что мы неправильно тебя понимаем. Может быть такое? Например, Ками – это название духов из японской синтоистской мифологии. Но разве мы в Японии? Что-то не сходится». «Ну, конечно, не сходится», – легко согласилась дух. «Вода дает способность понимать, а не осознавать. Вы лишь понимаете сказанную мной в меру своего разумения». «Ну, ладно. Кажется, теперь действительно понял». «Наверное, не она говорит в таком легкомысленном стиле, а я ее так воспринимаю. Посоветовать духу, что ли, в следующий раз принимать облик мудрого старца с бородой? Ничего, если я так и буду называть тебя Ками?» «Конечно!» «В общем, она не это хотела сказать», — пояснил Серый. «Мы просто не точно ее понимаем. Все равно, что сказать самолет людям, которые, может, его и не видели никогда. Поймут все?» Но один услышит слово «самолет», второй – «аппарат тяжелее воздуха», третий – «железная птица». «А что такое железная птица?» – заинтересовалась Ками. Тая посмотрела на него задумчивым взглядом. «Знаешь, ты сейчас совсем как прежний». «Это хорошо или плохо?» «Ну, конечно, хорошо». Но голос девушки прозвучал не очень уверенно. Серый посмотрел на нее с подозрением, но промолчал. «Ладно. Хорошо или нет, а надо выяснить, что здесь вообще творится. По крайней мере, под рукой есть местный, которого можно просто расспросить. Да, камень не человек и не какой-нибудь местный гоблин, а некий мистический дух источника, но это лучше, чем ничего. Серый пристал, осторожно сложил ноги, улегся на травку поудобнее. Расскажи, а что ты знаешь об этих местах? Тая быстро потеряла интерес к расспросам и ушла любоваться разнообразными цветами, которые постепенно расползались по поляне. Как пояснила девушка, вы сейчас слишком сложно говорите, я ничего не понимаю. Вернулась не быстро и с большим букетом. А ты неплохо устроился. Эта камень оставила нам место отдохнуть. Зеленая подушка из высокой и мягкой травы оказалась не хуже хорошей постели. На взгляд коня, по крайней мере. Вдобавок она выглядела еще и вкусной. Рядом покачивались цветы. Серый пока не решался есть траву. Тем более после волшебной водички голод приутих. Но глаз уже невольно косился на зелень с гастрономическим интересом. Девушка присела рядом с разлегшимся на траве жеребцом. Показалось, или ее взгляд метнулся к задним ногам? Мнительным ты стал, товарищ конь. Даже если и так, то ничего удивительного, если ей интересно посмотреть, что там. Тем не менее, один вопрос не давал покоя. Волшебство создавало не перевод, а лишь отдаленное понимание в меру слушателя. Если он понял слова духа источника как «любовники», это не ее вина. Это его собственная затаившаяся и подавленная страсть не давала покоя, вырвалась из подсознания. Но если Тая поняла эти слова похожим образом, да так, что возмутилась этим, о чем же тогда думает она? А где Ками, кстати? Исчезла. Пошла спать или как там эти духи отдыхают, думаю. «Ой, Серый, так здорово, что ты можешь разговаривать. Да и как вообще?» «Ну, как-как. Хреновенько. Вот как». Среди вороха информации, которую Серый запихнул в голову, приятного было мало. «Нормально», — сухо сказал конь. «Хотя и ничего хорошего». «Ты что-то узнал?» — Тая посерьезнела. «Ты не спрашивал, как тебе помочь? Знаешь, я подумала, что если тебя заколдовали, то можно расколдовать, верно?» «Немного я узнал», — Серый недовольно фыркнул. «Увы, наша хозяйка никогда не покидала своего источника». «Так что же, она не рассказала, как тебя расколдовать?» «Нет, конечно. Кстати, знаешь, кого мы видели? Это статуи местных богов. Или, может быть, правильнее, великих духов?» В общем, это долгая история. Если кратко, то каждый из них является божественным зверем. Или каждому принадлежит свой собственный божественный зверь, я толком не разобрался. Его облик принимает божество, встречаясь со смертными. И вообще, на этих зверей очень много завязано в местной религии. Кстати, мой зверь – это божественная кобылица Вэл, покровительница природы и жизни. Так что я был прав, это действительно храм. Или святилище. Но почему там никого нет? И почему, ну... Тая обвела рукой вокруг коня. Не знаю. Случилось что-то нехорошее. Какая-то темная сила осквернила эти места. Мне не удалось узнать подробности. Отчего-то хозяйка очень не хочет об этом рассказывать. Раньше здесь было все совсем не так. Ками еще помнит, как вокруг росли леса, как по этому тракту ежедневно приходили тысячи людей и других разных существ, но это было давно. С тех пор, как замкнули ее волшебный источник и поставили над ним ловушку, она не в курсе, что происходит вокруг. Совсем? Да, она не поверила мне, что вокруг лишь голая равнина, усыпанная камнями. Только это озеро уцелело. Я думаю, его питают глубокие подземные ключи. Ничего себе! Как печально. А насчет расколдовать? Ты что, нарочно не хочешь говорить об этом? Что она тебе сказала? Расскажи и мне тоже. Серый молча отвернулся и нехотя произнес. Если в двух словах, это священное место очень сильное. Это она так сказала, что святилище раньше было очень сильным, и она по сравнению с ним ничто. Зацени разницу. Похоже, что мы невольно пробудили столь мощные силы, что с этим ничего нельзя сделать. Мой новый облик – это знак, божественная метка, которая останется со мной навсегда. Конец цитаты. Ох, нет. А еще она сказала, что за нами кто-то следит, поэтому лучше переночевать здесь, под ее защитой. Главное не отходить от источника. Следит? Серьезно? Мне тоже, как стемнело, показалось, что за нами следят. Хотя я никого и не увидел. Но внезапно вспомнился черный тигролев, который загадочно появился на дороге, а потом исчез перед извержением вулкана. Тогда Серый счел огромного кота глюком. Но не рано ли? Не хотелось бы с ним встречаться. Думаю, нам надо остаться здесь. Все. После этих слов Серый демонстративно перевернулся на другой бок и растянулся на траве. Странно. Он ведь не рассчитывал на что-то. Но когда после краткой вспышки надежды выяснилось, что его невозможно превратить обратно, это вдарило каким-то особенно подлым ударом, от которого тяжело дышать и не хочется подниматься. Он закрыл глаза. Но окружающий мир от этого не исчез, и его несправедливость тоже. Да, мир не исчез. Высокая трава тихо шелестела под ветром, касаясь носа. Чувствовался приятный запах цветов. Хвост удобно разлегся на мягкой подстилке, и чья-то ладошка гладит гриву. Это несколько мешало впадать в депрессию. «Эй!» Тишина. «Серый! Ну, Серый! Не надо так молчать! Ну, пожалуйста! Мне страшно!» Конь фыркнул. Потом тихо заржал. «Серый?» «Эй, это не ответ! Серый, ты что, снова не можешь говорить?» «Ну вот! Ладно, тогда я скажу, а ты слушай! Только посмотри на меня, пожалуйста!» У меня важный вопрос, да. Ну, наверное. Ну, хватит, я серьезно. Вздохнув, Серый серьезно поднялся на ноги и серьезно поглядел на свою спутницу. Вот народ! Даже полежать с разбитым сердцем не дают бедной лошади. Хотя, по правде, ему сразу стало как-то легче, и он почувствовал благодарность за тормошение. Но вряд ли бы в этом признался. Вместо вопроса ему протянули букет. «Вот, это тебе». Цветы были красивыми и приятно пахли. Дух источника разрешил их собирать. Не рассердится? Серый неуверенно обнюхал букет и вопросительно посмотрел на девушку. Дальше что? Съесть их ему, что ли? Выглядит это довольно вкусно. Но вряд ли съедение букета понравится дарительнице. Вообще странно получилось. Ему цветы дарили, наверное, первый раз в жизни. Вот наоборот, бывало. «А, да, я сейчас». Тая положила букет на спину лошади, взяла цветочек и начала вплетать в гриву. «Ты не против?» «Нет». «Вот, значит, ну, у меня такой вопрос». После краткого замешательства девушка решительно выпрямилась и встала перед ним стройной фигуркой. Серому показалось, что ее глаза неестественно блестят в свете светящихся цветов. И спросила, прямо как в холодную воду с головы. «Я видела, как ты на меня, ну, смотришь. Я тебе нравлюсь?» «Зачем? Зачем сейчас, именно сейчас задавать этот вопрос?» Конь отстранился и недовольно, почти гневно заржал. «Ответь, пожалуйста, только честно». «Честно? Да». «Правда?» «Да, да, да». «Ну что, довольна?» «Да, нравишься, и раньше нравилась. Правда, раньше ты что-то больше смотрела на таких, как лось. Сильных, наглых, уверенных». В ответ Серый получил еще одно поглаживание по гриве. «Эй, осторожнее с этим. У меня самоконтроль не бесконечен. Знаешь, не хотелось бы показывать ответ на себе прямо сейчас». «Ты мне тоже нравишься. Очень-очень. Знаешь, ты сейчас снова всех выручил. Если бы я сунулась туда одна, где сидела эта гадость». Девушка посмотрела на цветочный холмик, где совсем недавно лежало чудовище. Помолчав немного, она прижалась к Серому и обняла его. «Мы ведь попали в сказку, верно?» А в сказке прекрасной даме обязательно должен встретиться сказочный принц или рыцарь на белом коне. Такого здесь нет, но, знаешь, мне, наверное, хватит одного белого коня. Сири растерянно переступил ногами. Как на это отвечать? Она же не всерьез с ним заигрывает. Я знаю, что мы сейчас очень разные, но пока мы вместе, и я буду с тобой. Настолько, насколько получится. И мы найдем, как тебя расколдовать. Обещаю. Ты мне веришь? К своему удивлению, Серый понял, что действительно верит. Наверное, ему просто очень хотелось посреди всей этой нелепой и жуткой истории поверить во что-то приятное. Например, что хорошая девушка может взять и влюбиться в коня. В конце концов, если это действительно сказка, пусть даже страшная, то в сказке может быть и не такое правильно. И эта вера в лучшее теплой волной заполнила его тело и согрела заледеневшую душу от промозглой тоски. Да, верю. Ты будешь со мной? Да, буду. Можно тебя поцеловать? Пожалуйста. Медленно, словно нехотя, Серый склонил в замешательстве голову. Да. Два силуэта на минуту слились в молчаливом, нежном прикосновении. А потом девушка подобрала упавшие со спины коня цветы и продолжила вплетать их в гриву, словно ничего не случилось. Посмотри. Серый кивнул головой. Он уже давно краем глаза видел зеленый блик, который кружился поблизости, не показываясь. Ну и не скрываясь, словно не решаясь подойти ближе. Да? Ками, ты хотела что-то сказать? Вы такая прелестная пара, восхищенно сказал дух источника. Такой комплимент все еще казался неловким в его положении. Ну ладно, та действительно красивая, не поспоришь. А вот жеребец рядом вообще ни в какие ворота. Какая из него пара? Серый топнул ногой и смущенно склонил голову. Тая воспользовалась этим и демонстративно поцеловала еще разок. Мол, нечего тут. Но я не это хотела сказать. Можно мне одолжить твоего... Коня? Твоего коня буквально на полчасика. Даже меньше. Совсем на минутку. Ты не против? Мне очень нужна его помощь. Очень-очень. Нет, наверное, не против. Серый? А что Серый? Коню не жалко, если его одолжат на минутку или даже на полчасика. Эй, ты что не отвечаешь? Ты ведь не обиделся? Одолженный конь с достоинством тряхнул разукрашенной гривой, грациозно выгнул шею и последовал за духом источника. Перед светящейся клумбой он замешкался, не хотелось мять копытами красивые цветы. Но Серый быстро заметил, что цветы сами расступаются под его ногами и возвращаются потом обратно. Когда они подошли ближе к фонтану, тот весело окатил его плещущейся сверху водой. Затем поток вдруг взметнулся еще выше, и Серый с удивлением обнаружил, что он стоит внутри непроницаемого, сверкающего купола. Под его ногами плескалась вода крохотного озерца. «И чем я могу помочь? Толкнуть еще один камень?» «Не совсем, понимаешь? У меня сейчас осталось так мало сил. Раньше я тоже не могла оставить свой источник, но зато видела все далеко вокруг. Горы, леса, зверей, птиц, людей, духов. Сейчас я не вижу и не слышу никого, даже хозяина. Кажется, будто я одна осталась в этом мире. Плохо. Подожди, у тебя есть хозяин? А кто твой хозяин? Деки, конечно, но я так давно ее не слышала. После попытки описания Серый припомнил одну из белоснежных статуй в храме. Тогда он не обратил на него особого внимания. Кто-то из куньих. Выдра или водяная крыса. Деки. Покровительница ручьев, рек и источников, надо запомнить. Поэтому не подаришь мне немного своей силы? Немножко. Подарить? Да. «Ну...» Серый растерянно фыркнул. «Если немного, то мне не жалко». Ладонь духа внезапно раскрылась длинными острыми когтями. Серый не успел удивиться, как короткая вспышка боли пронзила грудь. Конь попятился, испуганно заржал. Теплая ленточка побежала по его телу. В воду одна за другой падали тяжелые алые капли. Серый молча терпел, наблюдая, как его кровь медленно растворяется в воде причудливым узором. Возмущаться уже поздно. Сам разрешил. Оставалось только надеяться, что поранили его не слишком сильно. Ничего, он большой и сильный, переживет. Наконец, Ками приложила ладонь к груди коня, и Серый ощутил, как холод останавливает текущую кровь. «Это было больно», — сердито сказал Серый. У него слегка кружилась голова. «Ну, совсем немного, прости, но смотри, что дал твой подарок». Водяная завеса сделалась прозрачной, открыв глазам поляну. По всей ее ширине, насколько хватало взгляда, все менялось. Пробивалась и поднималась густая трава, расцветали цветы. Лианы змеями взбирались по колоннам обелисков и ползли в темноту. По краям поляны тянулись вверх ветви кустов, на которых распускались мягкие нежные листочки. Бутоны цветов источали мягкий цвет и разнообразные вкусные ароматы. «Вот это да!» Серый изумленно озирался по сторонам. «Теперь мои владения расширились с 30 до 100 шагов!» Довольно сказала Ками. «И все благодаря твоей помощи. Это начало. Но потом я смогу постепенно вернуть жизнь в угасшие земли». «Это после моей помощи?» «Да. Разве то, что ты сейчас подарил, это не жизнь? Ее так не хватало здесь!» Серый улыбнулся. «Я права?» «Да, ты права. Это жизнь». Водяной купол с плеском обрушился на цветущую землю, открывая им выход наружу. Слабый свет медленно пробивался сквозь закрытые веки. «Вставай!» Разлегшийся на траве белый конь шевельнул ухом. «Вставай, Соня!» Конь мотнул головой, и кто-то кувырком покатился в траву. «Осторожнее, слон!» «Не слон, а конь. Ну ладно, хоть не пешка. Надо при случае намекнуть, что будет лошадей, стоит осторожнее и за гривы не дергать, а то ведь может и легнуть с просонья». Жертва слона поднималась и отряхивалась. В ее растрепанной прическе застрял цветок. Серый пожалел, что под рукой нет фотика, хотя снимать все равно нечем, не копытами же. Но какая шикарная бы получилась картинка! На лице девушки улыбка. «Смотри, смотри, рассвет!» Источник удивительно преобразился при нижнем утреннем свете. Ночное таинство и загадка мистического места скрылась, сменившись спокойной красотой нового дня. Большинство цветов закрыло свои бутоны. Каменные обелиски по краям поляны почти полностью увиты лозой и отбрасывали длинные тени. В складках валунов еще таились последние остатки темноты. Но вершины обелисков уже словно светились, окрашенные восходящим солнцем бледно-розовые тона. Если забраться на самый верх, наверное, можно было впервые в этом мире увидеть солнце. Было прохладно и свежо. Серый вскочил на ноги. Утренний холодок прокрадывался через шерсть и возвращал этим ощущение наготы. Конь сделал несколько шагов, разминаясь. Странно и непривычно ощущать себя в этом сильном теле, снова готовом к быстрому бегу. Словно сжатая пружина. «Красота!» Серый кивнул. «Ягоды будешь? Они вон там растут, на кустах. Такие вкусные!» В руках девушка держала кулек из листьев, заполненный крупными ягодами. Серый принюхался и потянулся губами. «Рада, что вам здесь нравится!» Камень возникла перед ними, словно появившись из-под земли. «Не желаете остаться здесь подольше? У меня в гостях!» От такого предложения не просто отказаться. Здесь царило ощущение безопасности. Здесь понимали его слова. Здесь росла замечательная трава и бил фонтанчик воды. Все замечательно восстанавливало силы. Когда Тая завалилась спать, конь пасся почти до самого рассвета, успев потом перехватить лишь считанные часы сна. Распробовав зелень, дорвался и, кажется, слегка перебрал. Уж очень приятно было. Да, заманчиво, что ни говори. Но за их спиной, молчаливым и грозным напоминанием, стоял исполинский столб дыма. За прошедшую ночь огромное темное облако, окружающее вулкан, расползлось еще сильнее, нависло над ними. От него веяло угрозой. Только дальняя часть неба оставалась свободной, даря полоску рассвета и свет восходящего солнца. «Прости», — сказал Серый, — «мы не можем вернуться назад и не хотим оставаться здесь. Нам надо идти дальше». «Да», — решительно подтвердила Тая. «Мы должны тебя расколдовать, и точка». «Поэтому мы идем дальше», — мягко повторил Серый, склонив голову. «Спасибо тебе за гостеприимство». «Это вам спасибо». Дух помедлила. «Знаете, я должна признаться, я думала задержать вас, одурманить, оставить здесь насовсем. Это не так сложно даже». «Что?» «Думала». С неохотой призналась Ками. «Принести коня в жертву, взять всю его кровь». Тая посмотрела с удивлением, а Серый вспомнил призрачные когти возле своей шеи и вздрогнул. Ками отмела рукой возражение Таи. «Я не стану ничего делать. Вы помогли мне. И я не стану отвечать неблагодарностью. Я вижу, что у вас своя дорога. Добрый путь». Девушка и конь переглянулись. «Спасибо!» Ржание и звонкий голос словно слились в единое целое. «Но прошу вас, будьте осторожны, не думайте после встречи со мной, что все духи такие дружелюбные. Это неправда. Я и сама была не такой. Но с вами я отчего-то не могу вести себя иначе». «Ты хорошая и добрая, Ками». Тая с улыбкой протянула ей руку. Дух источника неуверенно встретил ее своими призрачными рукопожатиями. «Будь доброй всегда, это здорово». «Берегите себя», — повторила дух. «Ночью кто-то бродил поблизости кругами, и я чуяла исходящую от него опасность. Не знаю, что оно здесь искало, но вдруг оно искало именно вас. Большинство таких существ боятся света, поэтому поспешите, пока светит солнце. Мне удалось его отвести от источника сегодня, но потом меня рядом не будет, поэтому постарайтесь найти надежное укрытие до того, как стемнеет». «Вот как?» Тая растерянно посмотрела на Серого. Конь только вздохнул. Могла ли дух источника выдумать эту историю, чтобы задержать их подольше? Серый снова вспомнил черного хищника, который внезапно появился и столь же внезапно исчез перед извержением. Дальнейший кошмар затмил эту странную встречу. Но вдруг этот зверь ищет свою жертву. Кто это был, Ками? «Не знаю. Он не подходил близко. Сильное. Думаю, я могу его отогнать от своих владений. Но смертным лучше с ним не встречаться». «Ладно», — твердо сказал Серый. «Как-нибудь разберемся, я думаю». «А может, вы останетесь?» «Ну уж нет. Мы поскачем на восток. Быстро-быстро. Правда, Серый?» «Правда». «Тогда возьмите от меня на память». Дух источника протянул девушке маленькую коробочку, сплетенную из прутьев. «А сейчас мне тоже пора уходить. День не мое время». Тая положила коробочку в карман со словами благодарности и влезла на коня с ближайшего поваленного столба. «Ну, поехали!» «Если встретите Деки!» — крикнула им Ками вслед. «Передавайте от меня привет!» Повернув голову, Серый еще долго видел духа, который стоял на краю цветочной поляны, а потом прозрачный силуэт заслонили серые камни. Пробираясь между валунами на запах озера и беседуя по пути со своей спутницей, конь думал, как там без них Макс? Ничего, живой, даже слишком. Обезьян встретил их настоящей истерикой с верхушки дерева. Его укоризненные крики так грубо нарушали тихий утренний покой, что даже серый вздрагивал. Если кто-то действительно их ищет, эти вопли за 2 километра слышно. «Ну, прекрати!» – не выдержала Тая. «Переночевал без нас, ничего страшного. Зато мы уже поговорили и все решили. Мы пойдем по дороге на восток, поищем людей, найдем каких-нибудь волшебников и расколдуем Серого. И тебя тоже заодно. Ками нам сказала, что некоторые люди умеют разговаривать с богами и призывать их силу. Значит, нам надо просто найти такого человека. Вот и все. Может быть, заодно он нам расскажет, как вернуться обратно. А ты только ругаться и умеешь». Серый иронично слушал выговор, адресат которого вряд ли понимал сказанное. Но энергичная речь Тая немного подняла его настроение. Действительно, чего бы им не найти таких колдунов? Они пока видели лишь крохотную часть огромного мира. И в остальной еще может встретиться все, что угодно. Не так ли? Жизнь продолжается, сеньоры! То ли Макс устыдился выговора, то ли выдохся. Но когда они пошли к дереву, он заткнулся, спустился вниз и спрыгнул прямо на спину Серого. Блин! Конь недобро покосился, но промолчал. Хоть обезьяна и довольно легкая, но это не основание использовать его таким образом. Если бы не всадница, он мог бы не устоять перед искушением встать на дыбы и стряхнуть обнаглевшего прыгуна прямо на землю. Но всадница не обратила на Макса внимания. «Смотри!» – прошептала Тая. «Внизу!» Серый посмотрел под ноги. Для того, чтобы вглядеться, коню с его расфокусированным зрением пришлось изогнуть голову. Теперь стало видно. На земле, под деревьями, где ночевал Макс, остались следы огромных лап какого-то крупного зверя, который долго ходил здесь ночью, и это была не лошадь.